Издательство «Эксмо». Марина Серова. Мэри Поппинс. Финальный акт. Глава первая. Мне всегда нравились вокзалы. Суета, люди с чемоданами, газетные киоски и холодильники с мороженым. Женский голос, который объявляет время отправления и путь, толкотня и запах железной дороги. Сегодня очень тепло. На дворе-то уже 15 мая. Солнце припекает, на небе не облачко. Идеальный день для путешествия. Я так устала за эти майские праздники, что в дорогу решила купить себе кучу разных дурацких журналов с кроссвордами и гороскопами, а также полный пакет вредной еды, чипсы, дошик, шоколадки и сладкую газировку. Да, Таня решила уйти в отрыв, устроить себе небольшой отпуск, пока мой дражайший друг и соратник Киря безуспешно зазывал меня к себе на дачу, чтобы отведать его фирменный шашлык, я занималась расследованием сразу двух дел. Как итог, довольные клиенты, ощутимая сумма в кармане и несколько дней абсолютного ничего не деланья в Петербурге. Именно туда я сегодня и направлялась. Люблю культурную столицу. Бывала там не раз. А сейчас практически уже белые ночи. Красотища. Буду гулять, объедаться всякими вкусностями в кафешках, сгоняю на Финский залив, увижусь с парой давнишних друзей. Конкретных планов нет. Главное, без происшествий, загадок и расследований. До отправления поезда осталось полчаса, и проводницы вышли к своим вагонам, готовые проверять билеты. Я подумала, что уже накупила всего, что хотела. Вдоволь поглазела на всякие дурацкие сувениры, так что можно спокойно идти и располагаться на своем месте. У меня была нижняя полка в купе ровно посередине вагона. «Здравствуйте! Ваш билетик, пожалуйста, и паспорт». Приветливая проводница улыбалась неподдельно радостно. «Вот, пожалуйста». Я улыбнулась ей в ответ. «Так и думала. Я вас узнала, Татьяна Александровна. Вы моей тете как-то помогли, когда ее ограбили. Вы так здорово вычислили ворюгу. Мы всей семьей в восторге просто. Спасибо вам еще раз. Меня зовут Ангелина. Я к вашим услугам. Если что-то понадобится, то сразу же обращайтесь». Проводница вернула мне паспорт и еще раз широко улыбнулась. «Что тут скажешь? Приятно, конечно же, когда тебя вот так вот узнают благодарные клиенты». Я приветливо кивнула, поблагодарила Ангелину и прошла в свое купе. Душновато, но окна везде открыты, и весенний ветерок нет-нет да и сколыхнет фирменные занавески. Свой чемодан я сразу же закинула под полку. Все вкусности выложила на стол и решила написать Кире, что я наконец-таки отправляюсь на заслуженный отдых. Не в глобальном смысле, конечно же. Быть частным детективом мне безумно нравилось. Но время от времени, как и всем трудоголикам, мне требовались пауза и тотальное отключение мозгов. Пассажиры не спешили занимать свои места. И я начала потирать ручки, что мое предположение оказалось верным, и все, кто хотел, уже успели покататься туда-сюда на майских праздниках. Так что поезд не будет забит до отказа, не будет огромных очередей в туалеты, и в вагоне-ресторане можно будет спокойно занять хорошее местечко. Когда до отправления поезда осталось минут 5, мой вагон все еще был заполнен от силы на 1/3. «Просим провожающих покинуть вагон». Ангелина прошла по коридору, заглядывая в купе. Я пока так и не наблюдала попутчиков. «Вот это круть! Поеду одна, как королева, практически СВ». Я не верила своему счастью. Еще через пару минут я скинула кроссовки и вытянула ноги, опершись на сиденье напротив. «Вот это кайф!» «О, здравствуйте! Успел! Ура!» Молодой мужчина, очень и очень приятной наружности, Да ладно, кого я обманываю? Приятный — не то слово, которым справедливо было бы описать его внешность. Красавец с обложки модного журнала. Вот это будет более точно. Повезло тебе, Таня. Что тут сказать? Кинул спортивную сумку на порог моего купе и, упершись руками в колени, пытался отдышаться. Кошмар. Я никогда в жизни с такой скоростью не бегал. Здравствуйте. Я тихонько опустила ноги и попыталась нащупать кроссовки. Конечно, мои кислотно-зеленые носки прекрасны, но вдруг мой попутчик не оценит их присутствие на своей полке. Я Алекс, рад знакомству. Мужчина плюхнулся напротив и дружелюбно протянул мне руку. Его открытое лицо располагало настолько, что тут же хотелось сказать ему пин-код от кредитки и дать ключи от квартиры. Татьяна. Я, признаться честно, впала в небольшой ступор, потому что не так часто я сталкивалась лицом к лицу с такими красавчиками. Вот прямо хоть сейчас бери его тепленького и снимай для какого-нибудь модельного агентства. Он был в джинсах и черной кенгурухе, но что-то подсказывало мне, что и в смокинге он бы смотрелся не менее привлекательно. Загорелое лицо, улыбка во все 32, причем белейших, голубые глаза и темные волосы. Джейк Джилленхол, российского розлива. В это мгновение поезд резко дернулся и тронулся. И поскольку я сидела против хода движения, не удержалась и съехала со своей полки. Да-да, прямиком к нему в объятия. Он успел меня подхватить и весело расхохотался. «Татьяна, мы еще и от платформы не отъехали, а вы уже пристаете». Я быстро отстранилась и уселась обратно на свое место, но успела почувствовать силу его рук. Интересно, может, он спортсмен какой-нибудь или качок? Хотя в моей голове все качки были стереотипно глупы и не умели весело шутить. Ха-ха, как смешно. Я немного смутилась, но он смеялся так искренне и заразительно, что я не удержалась и стала хохотать вместе с ним. «Добрый день. Меня зовут Ангелина. Я к вашим услугам. Через полчаса можно будет заказать чай, кофе, закуски, сувениры». Ангелина заглянула к нам в купе с формальным приветствием, но ее улыбка опять была очень теплой и искренней. «Спасибо, Ангелина. Будем иметь в виду». Алекс улыбнулся в ответ и, окончательно отдышавшись, расслабленно откинулся на спинку. Где-то через час я уже знала, что этот красавчик был вовсе не спортсменом или моделью, а руководил небольшим, но успешным театром в Санкт-Петербурге и возвращался с регионального фестиваля любительских театров, куда ездил за вдохновением и с надеждой найти новые таланты. Фамилия была ему под стать — Джанини. Необычная, яркая и звучная. Его дедушка по отцовской линии был итальянцем, так что никаких псевдонимов, все официально и законно. Алекс рассказал, что его отец также был успешным режиссером, руководил малым театром драмы и комедии практически 3 десятилетия, но в данный момент проживает в Италии, где успешно организовал любительский театр для русскоговорящих граждан и наслаждается своей деятельностью, потому что в свои 65 лет хочет потихоньку умерить амбиции и начать отходить от дел. Слушай, ему реально нравится все это. Я у него был недавно в гостях, ходил на несколько спектаклей. Так там такой уровень, что и большой театр позавидует. Свет, звук, профессиональное оборудование, спонсоры, субсидии от государства. Зал на 300 человек. Там еще за вход платить надо, чуть ли не по 50 евро, так что любители любителями, а многим нашим театрам мечтать только можно о таком. Алекс рассказывал так увлеченно и артистично, что я, даже не будучи театралкой, поневоле прониклась его повествованием. А если ты Джанини, то почему не какой-нибудь Марко или Даниэле? Почему Алекс? Меня и впрямь заинтересовал этот вопрос. Сразу же, как он представился, а потом еще и озвучил свою фамилию. «Да ладно, ты серьезно? Алекс — это Алексей. Я Леха так-то. Но сама подумай, Леха Джанини и Алекс Джанини. Разница есть, как ни крути. Алекс опять расхохотался. И надо сказать, что смех у него был дико заразительный, а улыбка вообще свела бы с ума. Не будь я Татьяна Иванова, супердетектив, расследовавшая более 300 дел. Я просто объективно понимаю, что для моей деятельности, да и с такой фамилией, самое то быть Алексом. На стиле? На стиле. Но вообще для справки. Я Алексей Александрович Джанини. А отец мой в свое время был Алессандро. Яблочко от яблони, как говорится. Ну да, куда уж мне, Ивановой, до вас-то. Я делано повесила голову, чем опять вызвала бурный смех Алекса. Так это мы исключительно для соответствия театральным подмосткам, так сказать. А чем занимается товарищ Иванова? В Алексе мне понравилось и то, что с ним было действительно приятно и легко общаться. Его искренний смех, хорошее настроение и неподдельный интерес к собеседнику очень подкупали. Причин утаивать мою профессию не было. Поэтому я сообщила, что ему повезло ехать в одном купе практически с Шерлоком Холмсом. Он удивленно вскинул брови. «Это же надо! И не подумал бы, что такая красивая девушка может работать детективом. А ты, небось, по старинке думаешь, что либо умная, либо красивая? Это дурацкий стереотип, доложу я вам, Алексей Александрович». что вы, Татьяна, не знаю, как вас по батюшке. Теперь, глядя на вас, я понял, что до этого всю жизнь блуждал по темному лесу расхожих суждений. Я вот только надеюсь, что во время нашей с вами поездки в Петербург все злоумышленники затаятся в вашем присутствии, и мне не придется выступать в роли доктора Ватсона. Уж как я на это надеюсь. Я как раз-таки еду отдыхать от всех этих расследований, потому что майские праздники прошли мимо меня. Алекс, сделанно скорбным видом, покачал головой и торжественно провозгласил. «Что ж, тогда приглашаю свою прекрасную попутчицу проследовать в вагон-ресторан и отметить столь долгожданный отпуск. Я не видела ни одной причины для отказа, поэтому мы прошли в полупустой же вагон-ресторан и там весело коротали время практически до самой ночи. Алекс рассказал мне, что в своем театре сейчас ставит какой-то супер-пупер-мюзикл «Мэри Поппинс». Они купили его у американцев со всеми идеями, режиссурой, техническими прибамбасами и даже костюмами. Понимаешь, мы с такой постановкой не только дофига денег заработаем, но и дорога на всякие престижные конкурсы будет нам открыта. Мне прямо не терпится уже быстрее его выпустить. Но и директор наш тоже бьет копытом. Его, правда, больше интересуют какие-то гранты. Ну так это понятно, потому что я за творческую часть отвечаю, а он за организацию и финансирование. Алекс вдохновенно вещал, попивая холодное просекко. Мне, далекой от театра, все равно было интересно слушать его разглагольствование, потому что речь его была полна всяческими шутками, забавными образами и даже артистическими мини-зарисовками. Хотя есть, конечно, небольшая проблемка. Прикинь, нашей Примадонне он брезгливо наморщился. Уже 42 года. Не-не-не, я не эйджист, как сейчас модно говорить. И главное, сколько лет тебе в душе. А цифры в паспорте — это фуфло. Я про другое. Не спорю, сделала она себя хорошо. Зубы, грудь, губы, фигура — все при ней. Выглядит как конфетка. Но стерва такая, что не передать. Все под себя подмяла. А про возраст я упомянул. Так это с точки зрения изобилия молодых звездочек, которые и талантливые, и естественной красотой обладают, и... Ну, ты понимаешь, ты бы вот тоже отлично подошла бы на роль какой-нибудь сказочной принцессы. Ой, Алекс, я тебя умоляю. У меня вместо короны и туфелек уголовный кодекс и друзья в полиции. Так что, боюсь, сцена не для меня. И я понимаю. Это я вроде как комплимент сделал. Молодой режиссер очаровательно улыбнулся и подмигнул. Я подумала, что просека лишь усилила его харизму, но решила вернуть разговор в более житейское русло. «Так что за Примадонна? Прямо всех строит? Классика закулисных интриг. Я улыбнулась, глядя, как Алекс яростно жестикулирует, рискуя смести со стола все бокалы и тарелки. «Да ты не представляешь. У нее сынок, поросенок Мирочка. Ни голоса, ни слуха. Двигается, как комод. Гонора, как у мамаши. В свои 22 выглядит на все 40. Думаю, за сотку уже перевалил. Так тоже туда же. Недавно вот сняли хорошего актера с одной из главных ролей и поставили на его место этого переростка. А разве ты, как режиссер, никак не можешь повлиять на происходящее?» С искренним удивлением спросила я у Алекса, потому что всегда думала, что самый главный человек в театре — это режиссер. «Да ты чего? У директора нашего, Виктора Александровича, связи, спонсоры, друзья в Комитете по культуре и все в таком же духе. Считай, что он, собственно, Карабас-Барабас, а все мы его марионетки. В плане творчества он практически не вмешивается. И это, правда, здорово. Но Светочка ему, похоже, очень хорошо в уши льет. Или что-то у них имеется такое. Я не могу с уверенностью сказать, но иногда кажется, что она серый кардинал какой-то, как пить дать. А она последнее время совсем обалдела. Ведет себя, как голливудская звезда, не меньше. То не так, это не этак. Этот костюм не надену. Репетицию перенесите. Эти слова из роли выкиньте. Ну и дальше по списку. Если бы не она, то я бы считал свою работу просто идеальной. Глядя, как Алекс все больше и больше распаляется, я быстренько постаралась перевести разговор на другую тему, потому что веселым и хохочущим он мне нравился гораздо больше. Я стала расспрашивать его про какие-нибудь приятные места на Финском заливе, куда собиралась прокатиться и погулять. И он тут же с энтузиазмом стал мне рассказывать про прибрежные рестораны и вызвался сам отвезти меня в какой-нибудь из них. Так мы и болтали практически всю дорогу, за исключением сна, разумеется. И если бы мне надо было создать анкету Алекса, то туда бы я вписала следующее. 33 года. Веселый и харизматичный. Красавец. Щедрый. Он оплатил весь наш банкет, не принимая никаких возражений. Единственный ребенок очень обеспеченных родителей. Не женат, детей нет. Не храпит. Вот так вот. Девушки, скорее все сюда. Смотрите, какой завидный жених пропадает.